11:40. Если мы повезем его в центр, то до 12 нам никак не смениться. А что в нем такого особенного? Приказано доставить его в центральный участок. Ну вот, вздохнул коп-водитель, поворачивая ключ зажигания. Мы уже заменяем такси. Вы могли бы и не ехать так далеко, подал голос с заднего сиденья Флетч. Я не Лидии, как его там. Удостоверение личности у меня в бумажнике. А где же ему еще быть? Пробасил коп с сиденья пассажира. Поехали, Олф. Вы поймали не того парня. 12 лет я в полиции, ответил коп. И не было случая, чтобы мы ловили кого надо. Если, конечно, послушать пойманных. Патрульная машина тронулась с места. «Мы не прочитали ему его права», — заметил водитель. Второй коп обернулся. «Ты знаешь свои права?» «Конечно». «Это хорошо. Он знает свои права, Олф». «Вы и так жестоко наказали меня», — воскликнул Флетч. «Заставили 15 минут нюхать пиццу, но не дали съесть ни кусочка». «Скажи это своему адвокату!» Патрульная машина набрала скорость. «Следующая остановка — гильотина», — пробормотал Флетч. Глава 34. «Флетчер!» Флетч, лежащий на койке, в провонявшей антисептиком камере, облегченно вздохнул. Охранник открыл дверь и выкрикнул его фамилию. Ну, теперь-то с недоразумением будет покончено. Он сможет вернуться в свою квартиру и выспаться. Он встал. По его расчетам, часы должны были показывать около 4 утра. Примерно 3 часа он пролежал на своей койке, слушая, как 2 мужчин попеременно блевали, старик что-то верещал, а еще один мужчина распевал похабные песни. В соседней с ним камере 2 проститутов жарко спорили о мастерстве каких-то парикмахеров. Один даже спросил Флетча, как получить работу в дружеских услугах Бена Франклина. Флетч ответил, что не знает, потому что он там всего лишь вышибала. А в камере компанию Флетчу составлял мужчина средних лет с округлым животиком в белых брюках и сандалиях, представившийся учителем. Предыдущим днем он, по его же словам, зарезал студента. На его брюках темнели пятна крови. Поведав Флетчу о совершенном преступлении, он свернулся калачиком на койке и заснул. «Выходи», — приказал охранник. «Быстро!» «Я свободен?» Вслед за охранником по коридору между камерами он направился к стальной двери. В камеру его посадили как Александра Лиддикоута, обвиняемого более чем в 20 вооруженных ограблениях. Фотографии Лиддикоута смотрели на него с плакатов с надписью «Разыскивается». Флетч не мог не отметить отдаленного сходства между собой и преступником. При заполнении протокола Флетч обратил внимание дежурного на удостоверение личности, лежащее в бумажнике. На водительское удостоверение, на карточку представителя прессы. Дежурный даже не взглянул на фотографии, но добавил в протокол обвинение в краже бумажника с документами Ирвина Морриса Флетчера. По другую сторону стальной двери Флетч повернул направо, к ступеням в дежурную часть и на улицу. Охранник схватил его за локоть. «Сюда, пожалуйста». Они пошли налево, мимо многочисленных кабинетов. В большинстве двери были открыты. В кабинетах работали люди. В конце коридора они остановились перед закрытой дверью. Охранник открыл ее своим ключом, включил свет. Вся обстановка состояла из длинного стола и 6 стульев. В дальней стене темнело забранное решеткой окно.